Глава вторая. Вечером Жанне стало лучше. Она могла встать и сделать несколько шагов. Чтобы успокоить мать, она добрела с трудом до столовой и села за стол. «Это пройдет», — сказала она, стараясь улыбнуться. «Ты знаешь, я кошка. Кушай сама, я хочу, чтобы ты ела». И, видя, что мать не могла есть от беспокойства, девочка, несмотря на свою бледность и лихорадочную дрожь, уверяла, что за десертом не откажется от варенья. Елена поторопилась кончить обед, но Жанна не могла сдержать своего обещания. «Нет, не проходит», — сказала она со слезами на глазах. «Не брони меня». Она чувствовала большую слабость. Ноги ее словно окостенели, а какие-то железные тиски сжимали плечи. Но она мужественно удерживалась и не кричала от боли. Наконец, ей стало не под силу, и она, громко застонав, поникла головою. Елена бросила салфетку, соскочила со стула и обняла бедную девочку, по щекам которой струились слезы от страдания и изнеможения. Дитя мое, сказала она. Жанна подняла глаза и со слабой улыбкой ответила: «Не тревожься, это пройдет. Я устала, вот и все. Ты теперь кончила обедать. Положи меня опять в постель. Я знала, что без меня ты не сядешь за стол». Елена взяла ее на руки, отнесла в спальню и положила в постель, которую пододвинула к своей кровати. Жанне тотчас стало лучше. Покрытая одеялом до подбородка, она жаловалась только на боль в затылке. Даже глаза ее весело заблистали, и она просила Елену поцеловать ее. Ее пламенная любовь к матери, казалось, еще более усиливалась от страданий. «Я теперь засну», — сказала Жанна. «Но ты не уходи. Я все же чувствую тебя». Действительно, она закрыла глаза и вскоре заснула. Елена сидела подле нее, не спуская с нее глаз. Через несколько времени Розалия на цыпочках вошла в комнату и спросила, может ли она ложиться спать. Вместо ответа Елена кивнула головой. В 11 часов она услыхала слабый стук в наружную дверь. Она встала и, взяв лампу, пошла в переднюю. «Кто там?» — спросила она с удивлением. «Я. Отворите», — отвечал глухой голос. Это был Ганри. Она поспешно отворила двери. Ей казалось совершенно естественным его посещение. Он, вероятно, узнал о припадке Жанны и пришел ее посмотреть. Она не посылала за ним по какому-то странному, неясно сознаваемому чувству. Ганри не дал ей сказать ни слова, а последовал за нею в столовую. Схватив ее за руку и, дрожа всем телом, прошептал: «Простите меня. Я 3 дня не видел вас. Это слишком тяжело. Не гоните меня. Позвольте мне посмотреть на вас, и я уйду, клянусь, уйду». Она выхватила свою руку. Он отступил шаг назад и продолжал, не спуская с нее глаз, налитых кровью: «Не бойтесь, я вас люблю. Я только что возвратился домой, и неудержимое желание видеть вас овладело мною. Если бы вы не пустили меня, я остался бы на лестнице всю ночь. Я знаю, это безумно, но ради Бога, простите меня». Она стояла безмолвная, холодная. Этот ледяной прием только разжег его страсть. «Я не могу более притворяться», — продолжал он пламенно. «Долго ли мы будем играть эту странную комедию? Я вас люблю до самозабвения, а вы для меня чужая. Я даже не могу сказать вам, что люблю вас. Нет, я больше терпеть не могу, слышите, не могу. Терпение мое лопнет, и я сделаю какое-нибудь страшное безумие. Я при всех схвачу вас и унесу далеко-далеко». Страстное желание овладело им. Он хватал ее за руки, целовал ее платье, а она не шевелилась, точно оледенела. «Так вы ничего не знаете?» — спросила она. Он схватил ее обнаженную руку и покрывал ее жаркими поцелуями. «Оставьте меня», — сказала она с нетерпением. «Разве вы не видите, что я вас не слушаю, что мне не до ваших глупостей?» Она тяжело перевела дыхание и прибавила гораздо спокойнее: «Моя дочь больна. Я рада, что вы пришли. Посмотрите ее. Взяв лампу, она пошла в спальню, но на пороге остановилась и, бросив на доктора ясный и строгий взгляд, сказала: «Никогда не смейте здесь. Никогда. Никогда». Он следовал за нею, дрожа всем телом и не вполне понимая, что она говорила. Он был в ее спальной, в глухую ночь, среди разбросанных платьев и белья, распространявших в воздухе запах вервены, от которого он совершенно опьянел в тот вечер, когда увидал Елену с распущенными волосами и обнаженной шеей. Все, о чем он только мечтал, было теперь в его руках. Он упал на колени, упиваясь окружавшим его благоуханием любви. Виски его стучали, и он прижался головою к железной кровати ребенка. «Она спит», — сказала Елена шепотом. «Посмотрите на нее». Он ничего не слыхал. Так клокотала страсть в его груди. Он видел только перед собой затылок Елены, которая нагнулась над кроватью Жанны, и закрыл глаза, чтобы не покрыть поцелуями ее вьющихся русых волос. «Она горит, доктор? Опасности нет?» Безумное желание затемняло его рассудок, но все же он машинально по привычке стал щупать пульс у ребенка. Но, по-видимому, он не сознавал, что делал, и ручка бледной девочки неподвижно лежала в его дрожавшей руке. «У нее сильный жар?» «Сильный жар, вы думаете?» — повторил он бессознательно. Горячечно пылавшая ручка больной жгла его руку. Мало-помалу во влюбленном безумце проснулся доктор. «Да, правда», — пробормотал он и, вынув часы, стал считать пульс. Лицо его побледнело. В глазах потух пламенный блеск. Он с беспокойством нагнулся и впился глазами в больную. «Припадок очень силен, бедный ребенок», — сказал он, но тотчас прибавил, видя тревожный взгляд Елены. «Не бойтесь, я спасу ее. Верьте мне, я возвращу вам ее». Страсть, желание — все умерло в нем. Он теперь хотел только успокоить Елену. Весь его рассудок, все его хладнокровие были к его услугам. Глаза его сверкали энергией и знанием. «Посвятите мне», — сказал он отрывисто, не спуская глаз с Жанны. Потом он сел и стал расспрашивать об обстоятельствах, предшествовавших припадку. Пока мать рассказывала о посещении церкви и о случившемся там обмороке, девочка вдруг проснулась и застонала. Она жаловалась на страшную головную боль, и когда Елена хотела поправить ей подушки, она вскрикнула, что у нее ломит спину. Боль в шее и плечах была до того сильна, что Жанна не могла двинуться без слез. Елена, стоя на коленях перед кроватью, старалась успокоить ее и через силу улыбалась. «Кто здесь, мама?» — спросила девочка, заметив доктора. «Это наш друг. Ты его знаешь». Жанна посмотрела на доктора и после минутного колебания сказала нежно: «Да-да, я его знаю. Я его люблю. Вы меня вылечите, не правда ли?» — прибавила она, лукаво улыбаясь. «Надо успокоить маму. Я приму, какое хотите лекарство». Доктор держал ее за одну руку, слушая пульс, а Елена — за другую. Она задумчиво, внимательно смотрела то на одного, то на другую, точно никогда прежде их не видала. Вдруг ее стало ломать. Ее маленькие ручки судорожно сжались. «Не уходите», — лепетал ребенок. «Мне страшно. Защитите меня. Не пускайте ко мне всех этих людей. Я не хочу никого, кроме вас двух. Ближе, ближе оба». И она судорожно притягивала к себе и мать, и доктора, повторяя: «Ближе, ближе оба, оба». Бред продолжался недолго, и за ним последовал тяжелый сон. Жанна лежала как мертвая и почти не дышала. Потом снова начинался бред. И так продолжалось всю ночь. Доктор не отходил от кровати и только на несколько минут уходил к себе домой за лекарством. Когда, наконец, под утро он собрался уйти, Елена проводила его в переднюю и спросила с беспокойством: «Ну что, доктор?» «Мы спасем ее», — отвечал он. «Дело серьезное, но не бойтесь, верьте мне. Я приду к 10 часам». Возвратясь в спальню, Елена увидала, что Жанна, сидя на постели, лихорадочно дрожала и тревожно озиралась по сторонам. «Вы меня оставили! Вы меня оставили!» — восклицала она со слезами. «Я боюсь, я не хочу быть одна». Мать старалась успокоить ее, но она все искала кого-то глазами. «Где же он, мама? Скажите ему, чтобы он не уходил. Я хочу, чтобы он остался». «Он сейчас вернется, ангел мой», — отвечала Елена со слезами. «Он нас не оставит. Он нас слишком любит. Будь умница, ляг. Я останусь здесь и подожду его». «Правда? Правда?» — шепотом спросила девочка и забылась. На следующий день горячка не утихала. Так продолжалось 3 недели беспрерывно. Бедная Жанна немного успокаивалась только в присутствии доктора, когда он держал одну ее руку, а мать — другую. Они служили для нее спасительным убежищем, и она делила между ними свою тираническую любовь, инстинктивно понимая, что их пламенная нежность была лучшим для нее покровительством. Нервная впечатлительность девочки, еще более напряженная болезнью, как бы нашептывала ей, что только их любовь могла спасти ее, и она целыми часами смотрела на них глубоким серьезным взглядом своих глаз, из которых медленно катилась одинокая слеза. Этот взгляд дышал пламенной человеческой страстью, преждевременно сознанной и угаданной умиравшим ребенком. Она молчала. Тонкие черты ее лица оставались неподвижными. Она им передавала свои чувства только крепким пожатием теплых ручек, безмолвно прося их не уходить и покоить ее своим присутствием. Когда доктор надолго уходил, она не спускала глаз с дверей. И при его возвращении лицо ее сияло радостью, и она спокойно засыпала под тихий голос Ганри и Елены. На второй день ее болезни явился доктор Бодден, но Жанна надула губки и отвернула голову. «Я не хочу его, мама», — сказала она. «Пожалуйста, не пускай его сюда». Елена должна была передать старому доктору неожиданную антипатию ребенка, и он уже более не входил в спальню. Хотя каждые 2 дня узнавал о здоровье больной и иногда беседовал с доктором де Берлем, который обходился с ним почтительно ввиду его преклонных лет. Вообще Жанна не выносила присутствия кого бы то ни было, кроме матери и доктора. При этом ее нервы были так возбуждены, что ее невозможно было обмануть. Аббат и Рамбо приходили каждый вечер и молча просиживали в спальной около часа. Однажды вечером, когда доктор уходил домой, Елена попросила Рамбо занять его место и держать за руку дремавшую больную. Но не прошло и 3 минут, как Жанна открыла глаза, вырвала свою руку и со слезами жаловалась, что все обижают ее. «Так ты меня не любишь. Ты не хочешь, чтобы я сидел подле тебя?» — говорил бедный Рамбо, едва не плача. Девочка смотрела на него молча, как бы не узнавая. И Рамбо возвратился в свой уголок с разбитым сердцем. Он кончил тем, что, входя в спальню, садился в углублении окна и полускрытой занавесью проводил целые вечера, не спуская глаз с больной. Аббат также аккуратно являлся вместе с братом. Опасное положение бедного ребенка так беспокоило его, что он забыл своих больных. Но как они ни скрывались от Жанны, она всегда чувствовала их присутствие. Даже метаясь в полузабытии, она шептала: «Мама, мне гадко, мне душно. Прогони чужих». Елена нежно объявляла своим друзьям, что девочка хотела спать, и они уходили, поникнув головою. Как только дверь затворялась за ними, Жанна переводила дыхание, озираясь по сторонам, и с невыразимой нежностью останавливала взор на матери и докторе. «Прощайте», — лепетала она. «Мне так хорошо. Не уходите». В продолжении 3 недель она не отпускала их от себя. Ганри сначала приходил 2 раза в день, а потом проводил все вечера у больной девочки и посвящал ей все свое свободное время. В первые дни он опасался, что у девочки может сделаться тифозная горячка. Но симптомы были настолько прихотливы, что он затруднялся определить болезнь. По всей вероятности, это был один из тех недугов, происходящих от малокровия, которые так опасны в эпоху превращения ребенка в женщину. Он боялся то повреждения сердца, то развития чахотки. Особенно пугало его нервное возбуждение больной, которое он никак не мог успокоить, и упорное лихорадочное состояние, не поддававшееся никаким самым сильным медицинским средствам. А пока жар не прекращался, он считал больную в опасности и не смел обнадеживать Елену. Он посвятил всю свою энергию, все свои знания на исцеление этого ребенка, чувствуя, что от выздоровления девочки зависело все его счастье, вся его жизнь. Он хотел возвратить Жанну ее матери. Хотел этого всею душою, точно считал, что свет погибнет, если ему не удастся спасти ее. Он делал это не из расчета, но увлекаемой инстинктивной, непобедимой силой. В продолжении этих 3 недель ни разу не проснулась его страсть. Все как бы успокоилось в нем и терпеливо ждало чего-то, что должно случиться. Дрожь не пробегала по его телу при случайном прикосновении к Елене, а когда глаза их встречались, они выражали только грустное сочувствие 2 существ, которым угрожало общее несчастье. Горе матери, казалось, убило любовь. Однако каждую минуту их сердца сливались все более и более. Они жили одною общую мыслью. Приходя утром, он не спрашивал, как Жанна провела ночь, а угадывал по лицу матери. Елена, со своей стороны, не спрашивала, как он находил больную. Впрочем, она была до того мужественна в своей материнской любви, что взяла с него слово не обманывать ее и говорить ей всю правду. Она была всегда на ногах. В течение 20 ночей не спала более 3 часов кряду и вечно была спокойна и энергична, хладнокровно сдерживая свое отчаяние и не теряя головы. Она чувствовала в себе и вокруг какую-то чудовищную пустоту. Внешний мир, даже сознание своего собственного существования, исчезли для нее. Ее соединяли с жизнью только 2 существа. Умиравшая дочь и доктор, обещавший ей совершить чудо. Она видела и слышала только его одного. Только его слова принимали в ее глазах необыкновенную важность, и она незаметно, бессознательно, жила в нем и им. Когда в болезни Жанны наступала критическая минута, что случалось почти каждый вечер, при увеличении жара они молча, невольно, крепко сжимали друг другу руки, как бы соединяясь в борьбе против смерти. И общее чувство страха овладевало ими, пока дыхание ребенка не становилось более правильным, что доказывало конец кризиса. Тогда они успокоились. Еще раз их любовь побеждала недуг, и эти рукопожатия становились все крепче и пламеннее. Однажды вечером Елена угадала, что Ганри что-то скрывал от нее. Он более 10 минут смотрел на Жанну. Бедная девочка жаловалась на жажду. В горле ее пересохло, и в нем слышался какой-то постоянный свист. Затем ею овладел тяжелый сон. Лицо ее было очень красно, и она была так слаба, что не могла поднять век. Ее можно было бы принять за мертвую, если б не глухой свист в горле. «Вы находите, что ей очень дурно?» — спросила Елена. Доктор отвечал, что не произошло никакой перемены. Но он был очень бледен и сидел неподвижно, как бы сраженный своей беспомощностью. «Ну», — сказала она, опускаясь на стул по другую сторону кровати больной. «Вы клялись, что скажете мне правду. Все кончено?» Он молчал. «Вы видите, как я сильна», — продолжала Елена. «Я не плачу и не отчаиваюсь. Говорите. Я хочу знать правду». Он пристально посмотрел на нее и медленно отвечал. «Если через час она не выйдет из этой спячки, тогда все кончено». Елена не заплакала. Лицо ее было холодно, неподвижно. Только волоса поднимались дыбом от ужаса. Она опустилась на колени и обвела ребенка руками, точно вызывая на бой роковую смерть, хотевшую отнять у нее дорогое детище. Она впилась в нее глазами, точно желала вдохнуть в нее свою жизнь. А дыхание Жанны становилось все отрывистее и короче. «Разве ничего нельзя сделать?» — спросила она. «Чего вы стоите, сложа руки? Сделайте что-нибудь». Он безнадежно махнул рукою. «Сделайте что-нибудь», — продолжала она. «Разве я знаю, что надо сделать? Что хотите? Неужели нет средств? Не может же она умереть?» «Я все сделаю», — отвечал доктор просто. Он встал. Началась последняя роковая борьба. Он напряг все свое хладнокровие, все свое знание. До сих пор он не смел прибегать к очень сильным средствам, боясь совершенно ослабить едва дышавшего ребенка. Но теперь он более не колебался и послал Розалию за 19 пиявками, не скрывая от Елены, что это средство было отчаянное. Оно могло или спасти, или убить ее ребенка. Когда принесли пиявки, бедная мать задрожала. «Боже мой», — сказала она, — «если вы убьете ее». Он потребовал ее согласия. «Хорошо», — прошептала она, — «да поможет вам Господь». Она не выпускала из своих рук Жанну и держала ее голову на своем плече. Ганри, бледный как полотно, всецело отдался своей последней роковой попытке. Сначала пиявки не принимались. Минуты шли. Только мерный, неумолимый стук маятника прерывал тишину в полутемной комнате. Каждая секунда уменьшала надежду. Обнаженное тело Жанны под желтоватым светом лампы казалось восковым. Елена сухими, горячечными глазами смотрела на своего полумертвого ребенка. И за каплю крови Жанны с радостью отдала бы всю свою кровь. Наконец показалась красная капля. Пиявки одна за другой медленно принялись. Жизнь ребенка висела на волоске. Это были страшные, роковые минуты. Вдруг Жанна вздохнула. Было ли это последнее ее дыхание? Или жизнь в ней воскресла? Елене показалось, что тело ребенка вдруг окоченело, и она хотела оторвать пиявки, жадно сосавшие дорогую ей кровь. Но какая-то непреодолимая сила останавливала ее. Маятник часов продолжал монотонно стучать, и вся унылая комната тревожно ждала чего-то. Наконец, больная зашевелилась. Она открыла глаза и тотчас закрыла их, точно удивленная и недовольная представившимся ей зрелищем. Лицо ее перестало быть неподвижным, губы раскрылись. Елена нагнула к ней голову, притаив дыхание от страха и надежды. «Мама, мама!» — лепетала Жанна. Ганри подошел к молодой женщине и сказал дрожащим голосом. «Она спасена, спасена, спасена!» Повторила Елена, обезумев от радости, и, опустившись на пол, дико смотрела то на Жанну, то на доктора. Потом она вдруг вскочила и бросилась на шею Ганри. «Я люблю тебя!» — воскликнула она. Она целовала его и жала в своих объятиях. В эту критическую минуту у нее вырвалось из глубины души то, что она так долго скрывала. Любовь и материнская благодарность соединились в одном сердечном порыве. «Я плачу. Ты видишь, я могу плакать», — продолжала она. «Боже мой, как я тебя люблю. И как мы будем счастливы». Она говорила ему «ты» и заливалась слезами радости. Теперь, впервые после двух недель, она могла плакать. Долго оставалась она в его объятиях, подставляя свои щеки его поцелуем, ласкаясь к нему, как ребенок, всецело отдаваясь своей пламенной страсти. Потом она опустилась на колени и, положив головку Жанны на свое плечо, стала убаюкивать девочку, не спуская притом с Ганри влажных глаз. Это была счастливая, упоительная ночь. Доктор оставался очень долго. Он уговорил Елену положить в постель маленькую больную. Ее чернокудрая головка покоилась на белой подушке. Одеяло покрывало ее до самого подбородка. Глаза ее были закрыты, хотя она не спала, а лежала утомленная, ослабевшая. Лампа, стоявшая на этажерке, которую пододвинули к кровати, освещала только один угол комнаты, оставляя в полутьме Елену и Ганри, занявших свои обычные места по обеим сторонам узенькой постели. Но ребенок их не разлучал, а напротив соединял, придавая невинный оттенок первым часам их любви. Оба они ощущали сладкий покой после долгих тревог. Они понимали, что теперь, когда сердца их открылись и когда их соединяли одни опасения и радости, любили друг друга более прежнего. Одно доброе сострадательное чувство наполняло все их существо, расслабляя и изнеживая их. Тихая безмолвная комната усиливала овладевшее ими умиление. По временам Елена вставала и на цыпочках приносила лекарства, поправляла лампу, отдавала приказания Розалии, а доктор, следя за ней глазами, просил ее знаками не мешать. Возвратясь на свое место, она улыбалась, и он улыбался. Они не говорили и молча смотрели друг на друга, заботясь только о Жанне, которая была словно олицетворением их любви. Но иногда, поправляя одеяло или приподнимая подушку, их руки встречались, и оба на мгновение забывали все. Это была единственная ласка, которую они себе позволяли. «Я не сплю», — лепетала Жанна. «Я чувствую, что вы тут». Им весело было слышать голос ребенка. Они отдергивали руки и не желали ничего большего. Ребенок вполне удовлетворял их, и они были совершенно счастливы. «Тебе хорошо, голубушка?» — спрашивала Елена, когда девочка шевелилась. Жанна тотчас не отвечала, а спустя немного лепетала как бы во сне. «Да-да, я ничего не чувствую. Но я слышу, что вы здесь, и мне это приятно». Потом она с большими усилиями открывала глаза и смотрела на них с улыбкой. В 2 часа доктор ушел. Елена проводила его до передней и протянула ему обе руки. Он обнял ее и молча поцеловал. На другой день, когда явились аббат и Рамбо, Елена не могла удержаться от нетерпеливого движения. Они нарушали ее счастье. Они с беспокойством спрашивали о здоровье Жанны, а она жестко отвечала, что ей не лучше. Она сделала это без размышления, инстинктивно, желая сохранить для себя и Ганри тайну радостного спасения Жанны. Они одни спасли ее. Им одним следовало это и знать. Зачем чужие хотели разделить их счастье? Это было все равно, что прикосновением чужой руки осквернить их любовь. Аббат подошел к постели ребенка. «Жанна, это мы, твои друзья. Разве ты нас не узнаешь?» Она утвердительно наклонила голову. Она их узнавала, но не хотела с ними говорить и задумчиво смотрела на мать. Аббат и Рамбо ушли в этот вечер в особенно грустном настроении. Через 3 дня Ганри позволил больной съесть яйцо всмятку. Это была целая история. Жанна хотела съесть яйцо наедине с матерью и доктором. Но когда Елена разложила салфетку на постели, вроде скатерти, в комнату вошел Рамбо. Девочка прошептала на ухо матери: «Подожди, пока он уйдет». Как только он удалился, она поспешно воскликнула: «Скорей, скорей! Гораздо приятнее есть, когда нет никого». Елена посадила девочку, а Ганри заложил ей за спину две подушки. На колени ей разложили салфетку и поставили тарелку. Жанна ждала с улыбкой свой скромный обед. «Я приготовлю тебе яйцо?» — спросила мать. «Да, пожалуйста». «А я отрежу тебе 3 кусочка хлеба». «Нет, 4. Ты увидишь, я съем 4». Она теперь говорила доктору «ты». Когда он подал ей первый кусочек хлеба, она взяла его руку и поднесла к губам вместе с рукой матери. Она поцеловала обе эти руки с одинаково пламенной привязанностью. «Полно, будь благоразумна», — сказала Елена, видя, что ребенок готов расплакаться. «Потешь нас, скушай яйцо». Жанна принялась за еду, но была так слаба, что после первого кусочка хлеба, который она обмакивала в яйцо, пришла в совершенное изнеможение. Со слабой улыбкой она сказала, что не может более жевать. Она побледнела и поникла головой, руки ее опустились. Ганри старался ободрить ее, а Елена со слезами на глазах смотрела, как ел в первый раз после болезни ее ребенок. Отдохнув немного, Жанна продолжала есть, тихо, медленно. «Не брони меня, мама. Ты видишь, что я делаю все, что могу», — лепетала она. «Ты видишь, я ем 2 кусочек хлеба. Ты довольна мною?» «Очень довольна, голубушка. Ты не знаешь, как ты меня радуешь». И в порыве радости Елена преклонила голову на плечо Ганри, поддаваясь его ласкам. Оба они продолжали улыбаться ребенку. Но Жанна вздрогнула. Она странно посмотрела на них, потом опустила голову и перестала есть. Какое-то подозрение и гнев выразились на ее лице. Ее пришлось уложить.